Глава 15. Тактик, что есть силы, пришпоривал своего скакуна. Крутой подъем на плато они взяли с разгона. Что-то мелькнуло слева, но некогда было обращать внимание на пустяки. До крейсера оставалось не более 100 метров, когда люк его открылся, и каурый скакун стрелой вылетел навстречу, даже не коснувшись пандуса копытами. «Скакун дурашки», — определил тактик. «Кто и зачем выпустил его из корабля? Теперь офицера для наказаний вообще не догнать». Сумасшедший, как и сам хозяин, был скакун у дурашки. «Спят идиоты!» — крикнул тактик. «Так вас всех можно взять голыми руками!» Сдержав бег скакуна, он влетел в никем не охраняемый крейсер. Советник, непостижимым образом чуя большие перемены, отстал от него не более чем на минуту. Лекарь был плохим наездником и вообще сломал бы себе шею на горных кручах, если бы не предоставил своему скакуну полную свободу. Взобравшись на плато, именно он увидел неподвижно лежавшего шкипера. Соскочив со скакуна, бросив поводья, он кинулся к офицеру, приложил ухо к груди, ничего не услышал, разорвал мундир непослушными пальцами, снова прислушался. Шкипер был мертв, и смерть его казалась необъяснимой. Скакун лекаря несся по краю обрыва, и поймать его теперь было нелегко. Тяжеловоз глухо ухал где-то за ручьем. Осторожно положив тело шкипера на плечи, лекарь понес его к крейсеру. А тактик тем временем вихрем промчался по коридорам и эскалаторам толстяка. «Как это произошло?» – крикнул он в кают-компании. «Сначала спешься», – попросил стратег. Тактик, соскочив, пнул скакуна. Скакун, фыркнув, умчался на конюшню. «Стратег!» «Успокойся, тактик. Врагов на толстяке уже нет. Убит лишь звездочет. Мы выясняем обстоятельства его гибели». Тактик огляделся. Стол, как всегда, был накрыт на 13 персон. Стрепух разливал утреннюю похлебку, расплескивая холодный бульон на скатерть. Стратег сидел во главе стола. Справа от него расположился неприметный. Канонир меланхолично жевал лепешку. Вошел советник и сел на свое место. «Где же остальные?» – спросил тактик. «Я тоже спрашиваю, где же остальные?» – повысил голос стратег. Оружейник отказался вернуться на корабль. «Еще утром я предлагал посадить его в карцер, но ты, стратег, послушался совета неприметного». «Неприметный награжден двойным орденом лучеиспускающей розы». «Прошу прощения». «Это он вовремя обнаружил врагов и спас крейсер от уничтожения». «Где же лекарь?» «Будет с минуты на минуту». «Исчез умелец», — сказал стратег. «Двери карцера снова оказались открытыми. Возможно, его увели враги. Шкипер не отвечает на запросы. В шкиперской его тоже нет. Исходя из всего случившегося, я прихожу к выводу, что тактика нашего поведения на планете является ошибочной». «Стратег!» – взмолился тактик. «Мы делаем что-то не то. Экипаж тает. Надежность охраны корабля не обеспечена. Планета посмеивается над нами. Я вынужден...» «Нет, стратег, нет, только не это. Мы расколем планету, клянусь тебе!» «Кого мы должны еще для этого потерять?» Тактик понял, насколько плохи его дела. «Ну, да ведь есть еще язык арбалета». Он повел плечами, так что арбалет начал медленно сползать вниз в подставленную ладонь. Но тут в каюту вошел лекарь. «Я оставил его в коридоре. Шкипер не убит, он умер. Понимаете, умер». «Еще один», — сказал стратег. И в это время на крейсер обрушился удар. Канонир своим опытным ухом сразу понял, что корабль обстреливают, и, не дожидаясь приказа растерявшихся стратега и тактика, бросился к своим бомбардам. Еще и еще удар обрушился на толстяка, крейсер начал крениться на бок. Все в кают-компании поползло к одной стене, посыпалась посуда, покатились, хватаясь за что попало, офицеры. Взглянув в обзорный экран, канонир понял, что враг немногочисленен, Лишь в одном месте изрыгало огонь невидимое в дыму орудие. Несколько ядер ударили в корпус толстяка, но не смогли пробить его броню. Пандус же и одна опора крейсера уже перестали существовать. Канонир быстренько навел самую большую бомбарду на врага и рукою дернул запальный шнур. Меткий глаз был у канонира, он никогда не ошибался. Больше никто не пытался стрелять в крейсер.